Глава 25. Ошибки Уилла росли, как снежный ком, и цена этих ошибок возрастала с каждым часом. О своей первой ошибке, за которой последовали остальные, Уилл не догадывался до сих пор, а именно о том, что в первый день своих странствий сбился с пути и зашел далеко на восток, пользуясь неверно работающим компасом. Когда же залежи железной руды в Красных холмах остались позади, и компас стал показывать верное направление, было уже слишком поздно. Сначала Уилл все больше и больше удалялся от того маршрута, по которому был должен идти, а сейчас шел параллельно ему, но ошибочно считал, что находится в нескольких километрах от нужного ему пути. Вторая ошибка Уилла заключалась в том, что он убедил себя, будто видел ориентиры на своем пути. Да, холма с плоской вершиной он не видел, но решил, что прошел мимо, не узнав его, потому что тот якобы с годами изменил очертания и уже не был таким, каким его нарисовал Селетен. Возвышенность, которую Уилл видел прошлым вечером, на самом деле не походила на скалы. Но, желая обмануться, юноша убедил себя в том, что видел утесы. Никаких пещер под ними не было, тогда как на карте они были нарисованы отчетливо, но Уилл убедил себя и в том, что они скрывались в тени. Теперь же он надеялся в ближайшие несколько часов увидеть другую примечательную деталь — огромный камень, на котором балансировал камень поменьше. По крайней мере, мимо такого зрелища точно не пройдешь мимо. Если, конечно, в один прекрасный день камень поменьше не свалится-таки на землю, — подумал Уилл с хмурой улыбкой. Эти камни, как назло, не появлялись, а запасы воды быстро таяли. Первый бурдюк уже опустел, второй был пуст наполовину. Уилл постарался жестко ограничить себя в воде, но жара настолько высасывала из него все силы, что ему приходилось постоянно пить, иначе он бы просто свалился без сознания. Уилл утешил себя тем, что как только увидит камни, то проблема с водой будет решена. Через несколько километров от камней было отмечено небольшое углубление в высохшем русле реки, где вода просачивалась близко к поверхности. Там нужно будет лишь прокопать яму глубиной с метр и подождать, пока она наполнится. Вода будет мутной и неприятной на вкус, но, по крайней мере, ее можно будет пить. А потом, пополнив запасы и уточнив свое местоположение, Уилл сможет направиться к одному из колодцев. Просто для этого в течение ближайших часов нужно увидеть камни, стоящие друг на друге. Обязательно нужно увидеть... Иначе Уилл пропал, как в прямом, так и в переносном смысле. А для этого он должен верить карте и верить своему компасу, а также продолжать верить в то, что рано или поздно он увидит те самые камни, у него просто нет другого выхода. И этот фатализм, эта растущая убежденность в отсутствии другого пути стала последней, самой главной ошибкой Уилла. Желание найти стоящие друг на друге камни и тем самым доказать, что до сих пор он делал все правильно, превратилось в одержимость, и юноша продолжал двигаться вперед по жаре. Опытные путешественники по пустыне, вроде Селетена, конечно же, так не поступали. И снова Уилл подыскивал себе удобное объяснение. Селетен мог ориентироваться по звездам ночью, и ему не обязательно было искать ориентиры днем, когда можно было и отдохнуть. Но ему, Уиллу, нельзя отдыхать. Нужно как можно быстрее найти камни, а несколько часов пути по жаре не должны нанести ему так уж много вреда. И вот юноша продолжал путь, чувствуя, как на него тяжелым грузом наваливается жара, заставляя сильнее колотиться сердце. Раскаленный воздух обжигал горло и легкие. Казалось, высокая температура высосала из воздуха почти весь кислород, и оставалось только судорожно глотать его в попытках надышаться. Кроме жары, страдания доставлял и яркий полуденный свет, лившийся со всех сторон. Приходилось морщиться и рассматривать, что находится впереди, сквозь почти сомкнутые веки. Конь под Уиллом с явным трудом переставлял ноги, потом волочил их. Уилла тревожило быстро ухудшающееся состояние лошади, но он не понимал, что самому ему сейчас едва ли не хуже. — Пора попить, дружище, — пробормотал Уилл хриплым шепотом, заставляя шевелиться пересохшие язык и губы. Выбравшись из седла, юноша сделал несколько шагов на негнущихся ногах и остановился, опираясь о бок лошади. Конь стоял неподвижно, опустив голову почти до самой земли. Потом перенес вес на левую ногу, приподняв переднюю правую. И только через несколько секунд Уилл почувствовал, как у него горят подошвы. А для незащищенных копыт стрелы это и вовсе должно быть пыткой. — Сейчас об этом позаботимся. Сначала нужно попить. Уилл развязал веревки, которыми кожаное ведро крепилось к седлу, и уронил его на землю, рассмеявшись. — Хорошо, что не полное. Конь не оценил его шутки. Расправив ведро и аккуратно установив его на плоское место, Уилл осторожно вынул пробку из второго бурдюка, ставшего уже и так слишком легким. Стрела повернул морду на журчание воды и издал низкий гортанный звук. — Попридержи коней, — сказал Уилл и снова усмехнулся. Почему-то это показалось ему смешным. — Конечно, ты не мой конь. «Ну, вполне неплох», — добавил он, желая как-то похвалить животное. Отчасти Уилл понимал, что ведет себя глупо, смеясь и разговаривая с лошадью. У него возникло странное чувство, как будто он стоит чуть поодаль и наблюдает за самим собой и стрелой со стороны. Юноша постарался отогнать от себя эти мысли и протянул коню ведро с водой. И, как обычно, он снова невольно облизывал губы и сглатывал, смотря за тем, как животное утоляет жажду. Но если днем ранее Уиллу казалось, что язык распух и смазан клеем, то теперь он был полностью сухим, как будто из него удалили всю влагу. Стрела закончил пить и водил языком по швам ведра, где могли скопиться последние капли. Уилл уже привык к почти философскому отношению коня к любому количеству воды, которое он ему давал. Но на этот раз стрела поднял голову и требовательно фыркнул, уткнувшись носом в бурдюк на плече Уилла. Это лишний раз говорило о том, насколько бедняге плохо. Жажда взяла верх над тренировками. Уилл отвел морду коня в сторону. — Извини, дружище, — произнес он, едва ворочая языком. — Позже. Сам он сделал два маленьких глотка, задерживая воду надолго во рту, прежде чем позволить ей стечь по пищеводу. Затем нехотя заткнул пробкой бурдюк и положил его в тень колючего куста. После этого Уилл приподнял ногу стрелы, чтобы осмотреть ее. Конь заворчал и неуклюже дернулся. Видимых ран не было, но, положив ладонь на копыто, Уилл ощутил, насколько оно горячее. Раскаленная и потрескавшаяся от жары почва пустыни беспощадно обжигала незащищенные ноги. Сейчас, стоя на земле, Уилл ощущал это очень сильно. Солнце нещадно палило, жар от земли отражался и шел обратно вверх. Сидя верхом, Уилл, по крайней мере, немного отдыхал от него. Уилл отвязал от седла одеяло, развернул его и порезал на квадраты и ленты. Затем завернул копыта лошади в обрезки по несколько на одну ногу и завязал их лентами. Да, ночью придется померзнуть, но если его лошадь охромеет, будет гораздо хуже. После этого стрела, казалось, выпрямился и стоял ровнее, уже не перенося вес на правую сторону. Уилл взял коня под уздцы и немного прошелся, наблюдая за его походкой. По крайней мере, сейчас он не напирал на один бок. Под конец, подняв бурдюк и повесив его на плечо, Уилл сел было в седло, но остановился и потрепал стрелу по загривку. — Пройдусь немного, а то ты и так всю работу за меня делал. Вынув компас, юноша сверился с направлением и постарался найти ориентир. На небольшом расстоянии возвышался каменно-соляной столб, поблескивающий кристаллами на солнце. Тем легче будет ориентироваться на него. Стрела покорно трусил за вылом, издавая непривычно глухие звуки своими перевязанными копытами. Выл допустил еще одну ошибку. Страдая от непереносимой жары, он сбросил плащ и перекинул его через седло. Закатав рукава рубашки, юноша на некоторое время ощутил относительную прохладу, но это была лишь иллюзия. Плащ, как и свободное одеяние аридийцев, помогал сохранить влагу. Без него, под открытым солнцем, тело начало терять ее еще быстрее. Кроме того, голые руки сначала покраснели, затем покрылись волдырями. К тому времени, когда Уилл мог осознать свою ошибку, он уже лишился способности мыслить разумно. Мысли в голове путались, однако одна мысль не давала ему покоя о том, что он должен найти стоящие друг на друге камни. Они обязательно должны находиться где-то рядом, и ему нужно во что бы то ни стало дойти до них. «Скоро», — подумал Уилл, — «очень скоро». Он сбился со времени и не задумался над тем, что блуждает в поисках этих камней уже целых 4 часа. Чуть позже полудня Уилл повернулся к стреле. — Ну что? — Видел их? Конь окинул его безразличным взглядом. Уилл нахмурился. — Что молчишь? — Охрип? Засмеявшись, юноша зашелся в кашле, и у него снова возникло странное ощущение, будто он стоит в стороне и наблюдает за тем, как они с лошадью бредут по пустыне. Тут Уилл обратил внимание на то, что на плече у него висит бурдюк с водой. — Нужно прополоскать рот! — обратился он к стреле. Каким-то образом юноша убедил себя, что бурдюк притягивает его к земле и мешает идти быстрее. Если он выпьет воду, то, возможно, ему станет легче, и он пойдет быстрее. Сделав глубокий глоток, Уилл поймал на себя обвиняющий взгляд стрелы, виновато заткнул бурдюк пробкой и пошел дальше. И тут его поразила еще одна мысль. Селетен специально дал ему не ту карту. Никаких скал с пещерами не существовало, как не существовало и холма с плоской вершиной. Разве стал бы Вакир доверять ему такой важный стратегический документ? Этот проходимец дал ему ложную карту и отослал в пустыню на верную смерть. — Он обманул нас, — прохрипел Уилл лошади. — Но я ему покажу. Мы должны быть уже близко к этому пересохшему руслу. Вот найдем его, а потом я вернусь и заткну эту карту в его лживую глотку. Тут юноша снова нахмурился. Если карта врет, то никакого русла с проступающей водой в нескольких километрах нет. Уилл запутался. Но ведь должен же быть источник воды. Тут в голове у Уилла прояснилось. — Конечно же! — воскликнул он. — Не мог же Селетен исказить всю карту? Какие-то ее детали должны быть верными, иначе мы бы сразу догадались о его коварном замысле. Какой хитрец! Решив эту загадку, Уилл подумал, что может дать стреле еще немного драгоценной воды, но развязывать и раскладывать ведро показалось ему слишком трудной задачей. Вместо этого он просто налил воду в сложенные горстью ладони, тихонько посмеиваясь, пока конь лизал его пальцы. Часть воды, конечно, пролилась, мгновенно впитавшись в песок, но это было неважно. Скоро у них будет много воды. — В том русле ее полно? Это настоящий источник, — сказал юноша лошади. Заткнув бурдюк пробкой, он встал, раскачиваясь и обдумывая очередную мысль. Возможно, не сделав глотка, Уилл просто не дойдет до источника. Тогда он погибнет, и все из-за того, что отказался пить воду, пока она у него была. Это было бы глупо. Холт этого не одобрил бы. Придя к решению, Уилл вынул пробку и выпил остатки воды. Потом пошел, пошатываясь, и взмахом руки завяз за собой стрелу. — Идем, дружище! Слова, вылетавшие из рта, походили на глухое карканье вороны. И тут Уилл упал. Он попытался подняться, но песок и твердая почва обожгли его руки, и у него не хватило сил встать. Он поднял голову и вдруг, о чудо из чудес, увидел два камня. Два камня, и один стоит на другом, как и описывал Селетен. Они возвышались лишь в сотни метров, и Уилл подивился, что не заметил их раньше. Пусть он и не может встать, но ползти-то он может, тем более на такое недалекое расстояние. Ползти к этим поразительно красивым камням. И как-то у них получается. «Почему камень наверху не падает?» — пробормотал он и добавил со смешком. «Ух ты! Пронеро Селетен! Какую карту нарисовал!» Оглянувшись, он увидел, что стрела стоит на месте, широко расставив ноги, и отказывается следовать за ним. «Ну, идем же, стрела!» — позвал животное Уилл. «Там много воды. Идем!» Осталось всего лишь добраться до камней. Какие удивительные камни! И как они не падают! Давай подойдем и посмотрим. Он не осознавал, что на самом деле из его рта вырывается неразборчивый хрип. Выпитой им воды не хватило, чтобы восполнить влагу, потерянную им за последние 5 часов. Уилл продолжал ползти, цепляясь за твердую каменистую землю. Камешки царапали его руки, жара обжигала их. Позади себя юноша оставлял кровавые отпечатки, быстро высыхавшие на непереносимой жаре и становившиеся бурыми пятнами. Стрела следил за ним потускневшим взором, но даже ни разу не шагнул вперед. Он понимал, что идти за человеком бессмысленно. Никаких стоявших друг на друге камней впереди не было, и Уилл лишь ползал по гигантскому кругу.